Тем временем из лифта вышел коридорный и направился в мою сторону. Через пару минут за 50 песо он открыл номер и, пропустив меня внутрь, удалился. В комнате было темно. Под дверью ванной комнаты, что находилась слева от меня, виднелась полоска света. Было слышно, как из крана в ванну льется вода. Некоторое время я стоял в темноте и, глядя на светящуюся под дверью щель, прислушивался к журчанию воды. Мне казалось, что от ее шума все в номере Моник сотрясается. «Бедная девушка!» — сокрушенно подумал я. «Теперь уже точно все мертвы. Я нисколько не сомневался, что там за дверью, в наполненной водой ванне, лежит Моник, мертвая. Ее ярко-зеленые глаза, в которых застыло удивление, смотрят в потолок, чувственный рот приоткрыт. Классический несчастный случай. Я шагнул к двери ванной комнаты и застыл. Мне не хотелось ее открывать. Моник, такая жизнерадостная и по-детски озорная, мертва. Теперь уже мертвы все. Возможно, скоро придет и мой черед. Меня охватил ужас. Наконец, собравшись с духом, я надавил на дверь и вошел в ванную. В ванне действительно лежала Моник, но не мертвая, а живая, покрытая густой мыльной пеной. Она правой рукой намыливала левую. Девушка повернула голову и удивленно посмотрела на меня. Не удивлюсь, если в этот момент у меня от растерянности отвисла челюсть. «Ну, Шел!» — возмущенно произнесла она. «Это уж слишком!» «Но!» — выдавил я. «Я думал, что ты мертвая!» Моник прикрыла голую грудь мочалкой из махровой ткани. «Ты что, никогда не стучишься перед тем, как войти в чужую ванную?» «Я думал, тебя уже нет в живых!» — с отупевшим видом повторил я. «О чем ты говоришь? Видишь, я еще жива!» — с улыбкой сказала она. «Выйди отсюда!» «Да, конечно, я только хотел узнать, все ли у тебя в порядке». «Разве сам не видишь?» — продолжая улыбаться, спросила девушка. «Ну, а теперь давай выходи, подожди в комнате». Я попятился и, выйдя из ванной, плотно прикрыл за собой дверь. Включив свет в комнате, я почувствовал себя немного спокойнее. Моник мне удалось найти живой и здоровый. Чувство гордости за то, что мне, как детективу, удалось хоть что-то сделать, снова вернулось ко мне. Через несколько минут, завернувшись в большое полотенце, из ванной вышла Моник. «Слушай, это же какая-то чертовщина!» «Доктор не вернулся в отель, Баф тоже куда-то исчезла», — тут же объяснил ей свое неожиданное вторжение я. Улыбка медленно сползла с лица девушки. «Что значит исчезла?» — удивленно спросила она. И я ей рассказал все, что мне стало известно после того, как я вернулся в гостиницу. Моник была потрясена. «Как же так? Я ведь только недавно сама разговаривала с Баф», — удивилась она. «Когда это было? Во сколько?» «Точно не помню». «А который сейчас час?» «Я разговаривала с ней около 11, может быть, в половине 12. Она выглядела очень расстроенной. Вернувшись от нее, я немного почитала, потом залезла в ванну. Мы поговорили с Моник еще пару минут, но ничего, что смогло бы пролить свет на таинственное исчезновение Баф, я так и не узнал. Сам вид, закутанный в полотенце Моник, особенно черные влажные кудряшки на ее голове, мешали мне сосредоточенно. «Одевайся», — сказал я ей, — «нам надо смываться из гостиницы». «Почему?» «Почему?» — переспросил я, покумекай сама. «Баф с ее отцом кто-то похитил. Ты почти постоянно находилась с ними, и все знают, что ты ее подруга. Не исключено, что следующий, кто исчезнет, будешь ты. Кто знает, что они задумали? Мы даже не знаем, что случилось с Баффингтонами. Так что тебе лучше всего бежать из отеля и где-нибудь затаиться». Мне, кстати, тоже. «Наверное, ты прав», — нахмурясь сказала Моник. «Я одеваюсь». Она повернулась ко мне спиной и направилась в спальню. Вскоре девушка появилась в гостиной, полностью экипированной, в белой блузке, жакете и юбке коричневого цвета и того же цвета туфлях на высоких каблуках. «Что-нибудь прихватить с собой?» — спросила она. «Пока не надо. Номер оставь за собой. Вернемся сюда, когда все уляжется». Мы спустились в вестибюль, вышли через запасный выход на улицу Хуареса и взяли одну из машин, стоявших напротив отеля. Я попросил таксиста, который, как оказалось, неплохо изъяснялся по-английски, ехать в сторону авеню Реформы. Когда мы проезжали по Кабалита, Моник вдруг сказала: «От того, что ты рассказал, меня бросает в дрожь. Я боюсь». «Нечего бояться, поэтому мы и меняем место. Возможно, и в отеле «Дель Прадо» ничего с нами не случилось бы, но зачем испытывать судьбу?» «Знаешь, Шелл, так хочется выпить. Мне тоже, но думаю, что сегодня от хождения по ночным барам нам лучше отказаться». Девушка заявила, что умрет от жажды, и мне ничего не оставалось, как остановить машину и купить в ближайшем баре бутылку виски и литр минеральной воды. Пока Моник, сидя в такси, жадно глотала виски, запивая его водой, я с опаской оглядывался по сторонам. Ничего подозрительного на проезжей части улицы я не заметил. В эту ночь оснований для бдительности у меня было более чем достаточно. Я продолжал наблюдение, тщетно пытаясь увидеть черный кадиллак. Наконец, утолив жажду, Моник протянула мне обе бутылки. «Никогда еще мне так не хотелось выпить», — со вздохом облегчения сказала она. «Нет, правда. Тогда на здоровье», — ответил я и припал к горлышку бутылки. «А куда мы едем? Пока не знаю». Окончательно убедившись, что нас никто не преследует, я попросил водителя свернуть направо и постоять недолго. Надо было решить, куда же нам все-таки ехать. Неподалеку на улице Повстанцев есть небольшие весьма приличные гостиницы. «В любой из них нам будет гораздо безопаснее, чем в Эль Прадо», — сказал я девушке и, обернувшись, глянул в заднее стекло. То, что я увидел, сразу же привлекло мое внимание. Казалось, обычная уличная сценка. В нескольких десятках ярдов от нас остановилась другая машина, у которой тотчас погасли фары.